Глава 15. «Что вы себе позволяете? Немедленно верните меня туда, где взяли!» Дергаю ручку на двери, но мерзавец заблокировал замки. «У меня кондитерская там открытая!» «Да не кипишуй, конфета, я только подальше от посторонних глаз». Эта фраза пугает меня еще сильнее. «От каких посторонних глаз? Что это значит?» «Что значит от посторонних глаз? Для чего?» «Что он собрался со мной делать? Ведь я знаю, что нельзя садиться в машину к незнакомцам. К тому же к таким тестостероновым, и все равно села, дура!» Вроде бы взрослая тетя, а сумела так вляпаться. Он бросает на меня мрачный взгляд, от которого у меня кожа покрывается мурашками, а затем тяжело вздыхает. Будто перед ним не взрослая женщина, а ребенок. «Для разговора», — усмехается он. «Для начала». И это «для начала» вызывает толпу мурашек по телу. Я даже не хочу думать над тем, что именно это ваше «для начала» означает. «Все просто, сладкое», — улыбается он и припарковывается возле заснеженного парка, под елками, украшенными светящимися гирляндами, за которыми вовсю резвятся семьи с детьми, катаясь с горок. Сергей оборачивается ко мне, а я вжимаюсь в дверь от страха, таким хищным кажется его взгляд. «Ты должна мне. Забыла?» Впивается он в меня глазами, блуждая по лицу и опуская взор к часто вздымающейся груди. «Не помню, чтобы я у вас что-либо занимала». «А ты и не занимала», — криво усмехается. «Тогда я совсем не понимаю. Чувствую, как по позвоночнику стекает капля пота». «Ты обещала закончить то, что мы тогда с тобой начали». Он не трогает меня, только смотрит, но меня бросает в жар, будто этот наглец облапал меня во всех самых укромных местах. «Вы разве не видели, в каком я состоянии была? Не понимаю, как можно слова пьяной женщины воспринимать всерьез?» «И что это меняет?» «А то, что я не отдавала себе отчета в действиях и словах. Мне стыдно. Безумно стыдно, что я позволила себе так много». «И часто ты вот так с первым встречным?» — темнеет его радужка. «Впервые! Я вообще была замужем долгие годы!» Звучит жалко, будто я пытаюсь оправдаться за то, что посмела расслабиться. «А вот и мне ты говорила, что со мной такое впервые. Ну, разве можно считать это полноценным первым разом, если ничего не было?» «Я не пойму. Вам что ли не с кем сбросить напряжение? Зачем вам я? Ведь я далеко не такая отвязная, какой вы меня встретили той ночью». «Это просто рядом с тобой мужик был неправильный. Не мог он вытащить из тебя чертовщинку. Но ты не боись, Оль. Я тебя расслаблю так, что ты и думать забудешь о своем занудном бывшем». Та уверенность, с которой он говорит мне обо всем этом и заявляет на меня права, вызывает у меня волну негодования. «Да вы вообще, вы кто такой?» — вспыхиваю. «Кто вам дал право вот так со мной себя вести? Я вам что, вещь?» Кажется, еще немного, и я кинусь на него с кулаками, хотя это совершенно для меня не свойственно. «Так ты сама и дала, когда обещала продолжить», — улыбается он еще шире. «И давай уже это на «ты» как-нибудь переходить, а то я чувствую себя дедом столетним». «Так вроде и юность далеко позади», не удерживаясь от того, чтобы не уколоть его. «Позади, да. Но и могила еще так далеко впереди, что ее пока не видно». Сидим просто и сверлим друг друга взглядами. «Понравилась ты мне, Оля, ясно?» — говорит внезапно. «Я же не звонил, думал, что это дурь какая-то. Быстренько выветришься из моей головы». «А нет. Засела ты там крепко, вместе со своим язычком говорливым». Не знаю, как ему это удается, но он мастерски выгоняет меня в краску. Более того, мне становится не просто жарко, а горячо в его присутствии. «А сразу нельзя было так сказать?» Вырывается из моего рта, и я не узнаю в этой дерзости себя. Он лишь усмехается. «Ну, так что? Встретишься со мной?» «Вы... ты...» — мгновенно исправляюсь. «Приглашаешь меня на свидание?» «Ну, ты же не пойдешь со мной сразу в койку?» «Я вообще с вами никуда не пойду. Надо же, какая самонадеянность. Отвезите меня обратно. Отворачиваюсь к окну и больше не разговариваю с ним. Понял, шумно вдыхает Сергей. Похоже, что просто тут не будет. Хотите просто? Снимите себе специально обученную для этого девушку. Бросаю через плечо. Нужны ухаживания? Он выезжает с припаркованного места и резко газует так, что я впечатываюсь в спинку кресла. Ты сама напросилась. Он высаживает меня у кондитерской, предварительно крикнув, что заедет в 8. А куда заедет, зачем, не говорит. Но в 8 часов у меня в квартире раздается звонок домофона, в то время как я сижу в халате с маской на лице и смотрю передачу психолога, разбирающего причины мужских измен. Я замираю, растерянно смотря на трубку, а затем все же иду открывать, зная, кого ко мне принесла нечистая. «Оля, я приехал! Жду!» Слышу радостный голос Сергея, мгновенно сбросившего вызов, а мне не остается ничего иного, кроме как идти одеваться.